Некоторое время он стоял молча, подбоченясь, разглядывая стены и Галилея на них. Затем сложил руки рупором и прокричал: «Эй, наверху! Кто там у вас командир? Я хочу поговорить с ним. Перед вами Елизар, глава зелотов». Через несколько минут у подножия стены показался высокий молодой человек. Подойдя к Елизару, он остановился, повернулся к нему лицом и спокойно спросил, что он может сделать для командира зелотов. «Иди к владыке и скажи ему, пришло время поговорить с глазу на глаз, как подобает двум евреям, и покончить с безумием этого противостояния. Попроси его открыть для меня заднюю дверь, я пройду к нему». «Сколько стражи будет с тобой?» — поинтересовался молодой офицер. «Я один, без стражи. Иди и передай владыке. Не стоять же мне весь шаббат всемогущего и препираться с тобой». Чуть позже дверь Деметры, названная так потому, что в старые времена ею пользовались те, кто тайно молился Божьей Матери, отворилась, и двое галилеян в красивых кирасах проводили Елизара во дворец Беренис. Огромная толпа собралась со всего верхнего города, чтобы попытаться угадать свою судьбу. Но командир зелотов не сказал пока ничего, восхитившись лишь снаряжением гвардейцев. Елизар в последние дни очень интересовался доспехами и теперь не удержался от соблазна потрогать кирас ушедшего рядом воина, чтобы определить ее толщину и вес. Ему хотелось бы задать множество вопросов молодому человеку. Как, например, можно носить доспехи в сильную жару и насколько их вес истощает силы? Но в его положении такой интерес был бы непозволителен, поэтому Елизар всю дорогу прошагал молча. Во дворце его провели в любимую комнату Берениса Симеона, где они проводили долгие часы вместе. Эта небольшая комната выходила на огромный балкон, от которого можно было отгородиться тростниковыми жалюзи, а когда жалюзи раздвигались, перед ними открывался захватывающий дух, простор ушедших гор и одиноких оврагов юга. Вид величественный, достойный этого значительного места. Елизар не мог не высказать своего восхищения. Здесь был накрыт стол под белой скатертью с фруктами, вином, сладкими пирогами и ковригами хлеба, завернутыми в салфетки. Симеон пригласил Елизара к столу, разломил плоскую буханку хлеба и спросил гостя: «Ты собираешься преломить со мной хлеб, или тебя привела ненависть?» «Если разговор состоится, Симеон», — отвечал Елизар, наклоняясь и отламывая кусок хлеба, «тогда пусть он будет достоин двух взрослых людей, а не уличных мальчишек, один из которых решил, что он из дома Шамай, а другой принадлежит дому Гилеля. Может, лучше сказать, что оба мы из дома Израилева?» Он отведал хлеб. «Мне нравится такая постановка дела», — кивнул Симеон. «Хороший хлеб». Симеон отломил один кусок для Беренис, другой для себя. «Это хлеб жизни, а не войны», — произнес Симеон и налил всем вина. «Хороший хлеб и хорошее вино означают любовь и дружбу. Без них жизнь была бы намного хуже». «Да, владыка», — Елизар улыбнулся. «Трудно не согласиться с таким пониманием вещей. Но я нахожу не менее сложно говорить о вещах, которые мы должны обсудить в присутствии женщины». Услышав эти слова, Беренис улыбнулась, а Елизар добавил: «Даже такой красивой, как царица». «Она моя жена», — отвечал Симеон. «Даже больше того, мой соратник. Мы очень долгое время вместе занимались самыми разными и весьма важными делами. Поэтому было бы несправедливо просить ее уйти, когда мы собираемся обсуждать будущее города, с которым она связана личными узами. В отличие от тебя, Елизар, у меня нет сколько-нибудь выдающейся родословной. Я всего лишь израилит, и понимаю, что поскольку ношу звание владыки и прихожусь внуком Гилелю, все это звучит далеко не убедительно. Хотя я упомянул об этом только для того, чтобы обратить твое внимание на следующий факт. Если выйти из дворца и пройти по дороге Джонатана мимо дворцов Елены и Маковея, то дойдешь до дворца Ирода. Потом увидишь стену, восстановленную Симеоном бен Матафеем. Затем будет смотровая башня царя Агриппы, фонтан, подаренный народу его женой, матерью моей жены. Мне продолжать? То, что тебе хочется сказать, говори здесь. И как ты предложил сразу, постараемся быть разумными и взрослыми. Хорошо, кивнул Зелот. Начну вот с чего, владыка. Из муки не сделаешь снова зерно, только хлеб. Что сделано, то сделано. Нет смысла рыдать над этим, ты согласен? Что ж, это только один из вопросов, не так ли? Семен пожал плечами. Что ты хочешь этим сказать, что нет пути назад? Мы в состоянии войны с Римом. О, моя жена думает иначе. Елизар взглянул на Беренис, которая вступила в разговор. Я думаю, Елизар бен Анания, сказала она, если говорить с позиции дома Шамай, мы всегда находились в состоянии войны с Римом. Возможно. Я считаю иначе. Нет, Рим не хочет войны с евреями. «Ты согласен с царицей?» — спросил Елизар Симеона.